Адриана так давно не видела ничего, что имело к нему отношение, что глядеть на его почерк было все равно, что перенестись в прошлое. Но кроме подписи ничего больше не было. Ни записки, ни письма, никаких либо пометок на бланках. Он полностью вычеркнул себя из ее жизни и был намерен, несмотря ни на что, сохранять свою позицию. Получалось так, словно он ее боится. Но причина страха была Адриане непонятна. Ей все это казалось лишенным здравого смысла и постепенно теряло для нее значение. Вечером она показала документы Биллу, и тот сказал, что они в основном в порядке. Сделав ряд замечаний по формулировкам, он посоветовал проконсультироваться еще со специалистом по бракоразводным делам и проследить, чтобы ее доля за квартиру была определена честно. Затем Билл задал вопрос, давно его интересовавший, но который он не решался задать, боясь расстроить Адриану. «А как насчет алиментов? Он тебе что-нибудь предложил? Хоть бы пособие на ребенка?» «Я ничего не просила», — тихо сказала Адриана. «У меня есть зарплата». А он уже сообщил, что не будет содержать ребенка. «Он отказывается от всех своих прав еще до его рождения. Я же тебе говорила». Адриане была очень неприятна эта тема. «Мне от него ничего не надо». Биллу ее принципиальность показалась хоть и достойной уважения, но все-таки неразумной. «А если ты заболеешь? Если с тобой что-то случится?» — мягко спросил он. «У меня есть страховка», — пожала плечами Адриана. Билл посмотрел на нее с легким раздражением. «Почему ты так чертовски просто отпускаешь этого парня, Адриана? Зачем играешь в благородство? Ты что, все еще любишь его? Он тебя бросил. У него же должны быть какие-то обязательства и перед тобой, и перед малышом. Это же его ребенок». Сердце у него сжалось, когда Адриана, покачав головой, коснулась его руки. «Ты же знаешь, я его не люблю, но я была за ним замужем, он был моим мужем и фактически остается». Адриана запнулась. Неловко было говорить такое Биллу после всего, что он для нее сделал, но это была правда. «Отцом ребенка», — закончила она. Ей не хотелось обижать Билла, однако она в любых вопросах предпочитала ясность, и Билл это понимал. «Для тебя это очень важно, не так ли?» Адриана потупилась, а потом снова подняла на него глаза и очень тихо произнесла. «Да, может быть, не очень, но все-таки. Это его ребенок, Билл. Что, если он в один прекрасный день одумается? Он имеет какие-то права, ведь он отец. Я не хочу захлопывать перед ним все двери». «Не думаю, что он когда-нибудь одумается». Билл тоже говорил тихо. Он не хотел ссориться с Адрианой и задавал себе вопрос, стоит ли вообще дискутировать на эту тему. Единственным его желанием было не потерять ее и ребенка. «Мне кажется, ты напрасно рассматриваешь такой вариант. По-моему, он ясно сформулировал свою позицию. Но он может передумать». «А тебе этого хочется? Ты хочешь, чтобы он вернулся?» Билл прямо посмотрел ей в глаза. Адриана покачала головой. Тогда он произнес: «Я умру, если когда-нибудь тебя потеряю». Адриана это понимала. Она знала, что тоже не пережила бы потери Билла, но все-таки призрак Стивена незримо присутствовал между ними. «Я тоже не хочу тебя терять. Можешь не опасаться». Билл улыбнулся, обнял ее и почувствовал толчок малыша. «Спасибо, что ты ко мне так добр. Не говори глупости». Он поцеловал ее. А потом они долго сидели, обнявшись, и молчали. Состоявшийся разговор вызвал у Билла беспокойство. Он знал, что Адриана верна своим принципам, и понимал, что уже ничего больше не может сделать для своей защиты. Оставалось просто любить ее